подарим мне чувства. Мы с тобой вдвоем, но в душе пусто. Твои слезы ручьем, ты на уходах, пустой твой дом. Пожалейте, дитё, ведь в голове дурдом. Подари мне чувства, мы с тобою вдвоем, но в душе пусто, твои слезы ручьем. Ты на уходах, пустой твой дом. Пожалейте ее, ведь в голове дурдом. Энергия все-таки поглощает, но тебя уже ничего не спасает. На твоем пути тебе хватает перекрестков. Нам 17, а значит уже не подростки. Ты помнишь, как мы весело смеялись, терялись, затем вновь возвращались, словно заново возрождались. А что теперь? Теперь мы проебались, теперь мы плачем, ведь в этом мире мы ничего не значим. Опять себя дурачим, что не зря мы тут фигачим. Опять я озадачен тем, что вокруг тебя сотни проблем, и система этих стен тебе мешает. Обо всем мы будем продолжать прожигать свое время. Наплевать на время, ведь это все временно. Нет, ты вовсе не обречена, не отдана на произвол судьбы. Ведь своей жизнью управляем только мы. Так что твори, рисуй на белом полотне. Только не стоит портить краски в этом цветном фильме. Подари мне